Часть вторая. Телефон находился в прихожей. Она взглянула на меня, накручивая пальцем диск. Выглядела она ужасно, лицо бледное, испуганные глаза ввалились, губы побелели, как мел. Мы смотрели друг на друга. У нее в руке была трубка, у меня — револьвер. «Повесь трубку», — сказал я. «Быстро!» Когда Лола увидела револьвер, ее лицо из бледного стало серым. Она наверняка решила, что я собираюсь ее убить. Дрожащей рукой она повесила трубку. «Иди в свою спальню. Нам надо поговорить». Она вошла в свою спальню, я вслед за ней. Закрыв дверь, я встал подле нее. «Ты звонила в полицию?» — спросил я. Она опустилась на кровать, зажав ладони между колен и не сводя с меня взгляда. «Ты решила спихнуть его смерть на меня?» — продолжал я. «Я скажу тебе, почему эта мысль не такая уж удачная. Если ты хочешь получить деньги из сейфа, то об этом лучше забыть. Стоит полиции меня арестовать, и я скажу, что твой муж не платил с них никаких налогов. Это очень их заинтересует. К тому времени, как налоговые инспекторы подсчитают и вычтут штрафы, тебе там останется очень немного, если вообще что-то останется. Подумай об этом, прежде чем звонить». По изменившемуся выражению ее лица я понял, что мои слова достигли цели. «Я не могу все время следить, чтобы ты не воспользовалась телефоном, но предупреждаю. Если ты выдашь меня полиции, я сделаю все, чтобы эти деньги тебе не достались. Решай сама. Я предлагаю поступить по-другому. Закопать его, придумать причину его отсутствия. Затем, через некоторое время, когда я решу, что уже можно, ты получишь свои деньги, а я куда-нибудь уеду». «Это была случайность», — сказала она хриплым шепотом. «Если ты спрячешь его тело, а они найдут его, это уже будет убийство». Что ж, по крайней мере, она, судя по всему, была готова обсуждать ситуацию. Дышать мне стало легче. «А ты можешь доказать, что это была случайность? Если бы ты была одна, то, возможно, это и удалось бы. Но со мной совсем другое дело. Тебе нужно определиться. Если деньги тебе не нужны, звони в полицию. Я не буду мешать. И если же деньги тебе нужны, мы должны его закопать». 5 или 6 секунд она смотрела на меня, не зная, как поступить. Это был неприятный момент. В общем-то, я не сомневался, что в полицию она звонить не станет, но если бы она потянулась к трубке, мне пришлось бы ее остановить. Наконец она сказала: «Дай мне деньги сейчас. Я уеду и обещаю, что никому не скажу о тебе». «Нет. Ты получишь деньги только тогда, когда я решу, что это безопасно, и ни минутой раньше. Если ты не можешь ждать, звони в полицию и распрощайся с ними навсегда». Теперь до Лолы дошло, в каком тупике она сама оказалась. На ее лице попеременно отразились разочарование, огорчение и, наконец, ярость. «Вон отсюда!» — закричала она. «Вон!» Она упала на кровать лицом вниз и разрыдалась. Я понял, что выиграл, и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Я решил дать ей немного времени, чтобы прийти в себя, а потом ей придется помочь мне закопать Йенсена. Я взглянул на часы. Чуть больше половины 12-го. Слишком рано, чтобы приступать к задуманному. Нужна была полная уверенность в том, что когда мы начнем копать могилу, нас никто не потревожит. Я вернулся в закусочную и, чтобы убить время, занялся уборкой. Я не спешил и старался ни о чем не думать, но время от времени перед моим мысленным взором возникало большое сильное тело, лежавшее на полу гостиной. Между половиной двенадцатого и часом ночи остановились заправиться 5 грузовиков, но после часа движение замерло, и я решил посмотреть, как там Лола. В окне спальни все еще горел свет, но когда я нажал ручку двери, оказалось, что она заперта изнутри. «Лола, перестань! Мне нужна твоя помощь!» «Уходи!» — закричала она через дверь. «Я не хочу тебе помогать! Ты ни за что меня не заставишь! Уходи!» В ее голосе звучала истерика. У меня не было времени разбираться с ней в таком состоянии. Видно, придется все сделать самому. Я уже думал о том, где его похоронить. Сначала я хотел закопать его в пустыне, но существовала опасность, что пока я буду рыть могилу, кто-нибудь приедет. Я решил похоронить его в одном из сараев, там, где был земляной пол. Захватив кирку и лопату, я направился в сарай и начал копать в дальнем углу около груды металлолома. Ночь была душная, и когда я углубился в землю всего лишь на 1 фут, пот с меня уже лил градом. Выкопав яму глубиной 4 фута, я решил, что, пожалуй, хватит. Была половина четвертого. Я вылез из ямы и направился в свой флигель. Приняв душ, смыв с себя грязь и пот, я переоделся в чистый комбинезон и пошел в дом. Свет в комнате Лолы продолжал гореть. Войдя в прихожую, я остановился и прислушался. Кругом стояла тишина. Я толкнул дверь в гостиную, ощупью нашел выключатель и включил свет. Большое тело Йенсена лежало там, где он упал. Крови было немного. Пятно на ковре казалось совсем маленьким. Я дотронулся до него. Оно уже начинало коченеть. Через час, да еще с таким весом, я с ним уже не справлюсь. Да и так, я был уверен, у меня не хватит сил взвалить его на плечи и отнести в сарай. Он весил не меньше 230 фунтов. Я стоял и смотрел на него сверху. Странная штука. Но для меня он был всего лишь мертвой плотью. К этому моменту потрясение от его смерти уже прошло, и вместе с жизнью из тела ушла душа. Это большое стынущее тело для меня ничего не значило. Карл Йенсен, человек, которого я любил и которым восхищался, покинул его. Теперь это тело представляло для меня угрозу, и избавиться от него надо было как можно быстрее. Вернувшись в сарай, я взял тачку, которой мы пользовались для перевозки тяжелого лома, подкатил ее к дому и втащил наверх по ступенькам. Шуму я наделал много. Мне было все равно, а Лола так и не вышла посмотреть, в чем дело. Наверняка она догадалась, и меня злило, что она никак не хотела мне помочь. Я взвалил тело Йенсена на тачку и вышел на крыльцо дома посмотреть, нет ли на дороге машин. Горящих фар я не увидел. Над горами висела лишь большая желтая луна, как круглое лицо раскормленного китайского мандарина. Вернувшись в гостиную, я взялся за ручки тачки и покатил ее к выходу. Я разворачивал ее уже у самой двери, когда зазвонил телефон. От резкого, неожиданного звонка у меня ёкнуло сердце. Я посмотрел на телефон, стоявший на маленьком столике. Помедлив, подошел и снял трубку. «Алло?» Кто это мог звонить в такой час? На часах было 4:25. «Это ты, Йенсен?» Голос был громкий и напористый, с легким скандинавским акцентом. «Нет, «А кто его просит?» «Мне нужен мистер Янсен. Скажи ему, что это Хэл Лэш. Я хочу поговорить с ним». «Мистер Янсен спит?» — ответил я. «Мне бы не хотелось его беспокоить». «Скажи ему, что это Хэл Лэш. Он возьмет трубку. Я хочу с ним посоветоваться насчет похорон нашего президента. Мне надо узнать, сможет ли Карл выступить с речью на панихиде. Он не будет в претензии, если ты его разбудишь. Просто передай ему, что звонит Хэл Лэш». «Я передам ему утром. Он позвонит вам. Я не буду его беспокоить сейчас». «А кто ты такой?» Он задохнулся от возмущения. «Делай, как тебе говорят. Я знаю Карла. Он поговорит со мной». Я сделал глубокий вдох. «Неважно, кто я такой», — ответил я в том же тоне. «Ни вы, ни какой другой чертов швед не будет беспокоить мистера Янсена в такой час. Он в постели, и его жена спит вместе с ним. Вы что, хотите, чтобы я разбудил их? Потому что кому-то надо в 4 утра обсудить с ним организацию похорон? Звоните завтра!» И я бросил трубку. Я решил подождать на случай, если он позвонит опять. Но он не позвонил. Я постоял у телефона 3 минуты, которые тянулись как 3 часа. Затем опять вышел на крыльцо и удостоверился, что никто не едет. Спустив тачку по ступенькам, я покатил ее в сарай и остановил у края выкопанной мной могилы. Опрокинув тело в яму, я стал закидывать его землей. Почти час ушел у меня на то, чтобы забросать землей, заровнять и утоптать могилу. Конечно, это были недостойные похороны для такого славного человека, как Янсен. Но что я мог поделать? Ведь мне грозил электрический стул. Я подумал, что надо хотя бы прочитать молитву над ним. Но если я когда и знал молитвы, то все их перезабыл и решил на этом поставить точку. Но все равно мне было не по себе. Я передвинул на место погребения тяжелый верстак, подмел, убрал кирку и лопату и окинул все взглядом. Я хорошо потрудился. Никому и в голову не придет, что под верстаком на глубине 4 футов зарыт мертвый человек. Я выключил свет и вернулся во флигель. Раздевшись, я еще раз принял душ, подошел к кровати и лег. Призрачный свет зари уже обозначил верхушки гор на фоне темного неба. Через час взойдет солнце. Я слишком много пережил в эту ночь, чтобы думать о сне. Закурив, я уставился в потолок. Наступило время придумать причину долгого отсутствия Янсена. Этот швед, Хэл Лэш, будет звонить утром. Надо его как-то отвадить. Я почувствовал, как меня охватывает паника. Если то, что я придумаю, будет звучать недостаточно убедительно, и у кого-нибудь, пусть даже не у Лэша, возникнут подозрения, то непременно нагрянет полиция. Стоит ей проверить мою личность, и моя песенка спета. Вымысел должен быть очень правдоподобным. 6:30. Когда к бензоколонке подрулил первый грузовик, направлявшийся через горы, моя история была готова. Она не была на 100% надежной, но во всяком случае получилась достаточно правдоподобной. Разбитый и мокрый от пота, я вылез из постели и пошел к колонке. Водитель кивнул мне. Это был толстый пожилой человек, по его грязному небритому лицу было видно, что он провел за баранкой всю ночь. «Как насчет кофейку, а, парень?» — сказал он. «Вы уже открылись?» «Конечно. Подожди, сейчас приготовлю». Я заправил бак грузовика, затем прошел в закусочную, открыл ее и поставил на огонь кофе. Он вошел, сел на стул, потирая глаза и зевая. «Есть будешь?» — спросил я. «Яичница с ветчиной?» «Да, яичница с ветчиной годится». Пока я готовил завтрак, он закурил, положил локти на стойку и затеял беседу. Наверное, через год или около того мне придется оставить это занятие. Такая работа уже не для моего возраста. А где большой швед? Еще спит?» Теперь этот вопрос будет звучать постоянно. «Где большой швед?» Невозможно, чтобы исчезновение такой личности, как Карл Йенсен, прошло незамеченным. «Он уехал», — ответил я. «Отправился в Паркер, штат Аризона. Он собирается открыть там новую заправочную станцию». Это была та самая моя выдумка, и теперь предоставлялся шанс обкатать ее. Я видел, как в шофере проснулся интерес. «Вот как!» Он затянулся сигаретой и выпустил дым через широкие ноздри. «Этот швед, парень, не промах. Я проезжаю через последнюю черту уже 15 лет, каждые 2 месяца. Я видел, как он работает. Рано или поздно, — сказал я себе, — этот швед либо забросит все, либо расширит дело. Говоришь, Аризона? Да ведь это черт знает где!» «Далеко. Там есть заправка, которая продается почти за даром. Ему надо только успеть ее купить. И, по его расчетам, через 3 месяца она будет стоить в 2 раза дороже». «Неплохо», — водитель покачал головой. «И что будет здесь? Ты здесь за главного?» «Да», — я помедлил, понимая, что это было самое слабое место в придуманной мной истории. «Мы с миссис Йенсен». Он нахмурился и внимательно посмотрел на меня. «Так, миссис Йенсен осталась здесь?» «Да, всего на 2 месяца, пока мистер Йенсен не найдет хорошего парня присмотреть за станцией в Паркере. Я не смогу здесь справиться один». «Это точно». Я видел в его глазах удивление и немой вопрос. «Это что же здесь делается?» «Миссис Йенсен очень привлекательная женщина». «Валяй, старый сукин сын», — подумал я, — «думай, что хочешь. Доказать тебе ничего не удастся». «Верно, очень привлекательно», — сказал я и перевернул ветчину. Разбил 3 яйца, поджарил и поставил перед ним сковородку. «Значит, теперь ты на колонке за старшего, так?» «За старшего здесь она, а я работаю по найму. Но все это лишь на 2 месяца, пока мистер Йенсен не вернется». Он хмыкнул и принялся за еду. Я вышел на кухню, оставив дверь открытой, и начал закладывать картофель в картофелечистку. Когда машина заработала, я подошел к холодильнику и осмотрел запасы. Затем сел и написал меню на обед. Этим всегда занимался Йенсен, но теперь его место занял я. Я вынес дощечку с меню в зал и повесил ее на стене. Водитель закончил есть и расплатился со мной. Мы вместе пошли к грузовику, болтая о пустяках. Когда он садился в кабину, из дома вышла Лола. На ней были ярко-красные шорты и белая короткая футболка. В этом облегающем наряде она производила сногсшибательное впечатление. Водитель на секунду замер. Резко выдохнул воздух, взглянул на меня и ухмыльнулся. «Я был бы не против махнуться с тобой работой, парень. Сдается мне, местечко у тебя очень теплое». Он захлопнул дверцу, подмигнул, завел мотор и тронулся. Проезжая мимо Лолы, он дал длинный пронзительный гудок.